В отдельные периоды эта статистика выглядит еще мрачнее. 1915 год. С августа по ноябрь армия теряет каждый месяц, соответственно, 585, 418, 366 и 347 тысяч человек. 1916 год. В феврале 293 тысячи. В августе 274 тысячи. В сентябре 334. В октябре 364. В декабре 278 тысяч. Свои рекорды эта мельница смерти ставит в те месяцы, когда противник переходит в крупные атаки, поддерживаемые тяжелой артиллерией. А русские корпуса за недостатком техники и боеприпасов вынуждены отмалчиваться от ведения преимущественно стыковыми контратаками. Одним из таких месяцев и был август 1915 года, когда на жерновах неравной борьбы были перемолоты почти 600 тысяч жизней русских солдат и офицеров. Общий итог вращения жерновов. С начала войны до крушения царизма мобилизованы были в русскую армию 14,5 миллиона человек. Призывы охватили почти половину мужского населения. На каждую тысячу человек 474 мобилизованных. По отдельным районам этот показатель был еще выше. Например, в Пензенской губернии из 1000 жителей призваны были 503, в Тульской 536. Согласно статистике главного штаба, на 1 февраля 1917 года потери русской армии убитыми, ранеными, контуженными, отравленными газами, пропавшими без вести и попавшими в плен составили солдат около 6 миллионов, офицеров свыше 63 тысяч. К концу войны эти показатели изменились следующим образом. Мобилизовано было свыше 15 миллионов, общее число потерь, рядовые и офицеры вместе, возросло до 8 миллионов. Таким образом, потери превысили половину мобилизованных мужчин лучших возрастов, цвет населения России. «Воевнули, чем Бог послал!» Угрюмо съязвил думский депутат и прапорщик Шульгин, вернувшись в 1915 году из поездки в действующую армию. Это он повторил 60 лет спустя в тихий летний вечер во Владимире. Надо отдать справедливость со свойственной ему, по признанию многих, искренностью. Он ближе других былых приверженцев царской империи подошел к подлинным причинам ее военного и политического банкротства. Царизм окостенел и изжил себя, стал историческим анахронизмом. В силу классового своего склеротического омертвения, заезженности, затасканности, потенциальной несостоятельности, он был обречен. Немногие из социального стана Шульгина сумели проявить такое понимание исторических реальностей. Как правило, и до своего краха, и в особенности после него, в белоэмигрантских бегах они оправдывали царизм, вину его перед Россией отрицали. На реабилитацию его мобилизовывали все неправды и полуправды, выискивали всяческие отговорки, чтобы перед лицом обвинительного акта истории сконструировать некое алиби абсолютизму и лично последнему царю. В объемистом томе воспоминаний, изданных в 1930 году в Париже, бывший полковник Назанский отвел целый раздел доказательству того,